Через пару минут крабберы бесследно исчезли, словно растворившись в морской воде. Последними из виду исчезли медленно погрузившиеся трезубцы. И под тихий плеск ласково теплой воды мы надолго застыли в неподвижности. Со стороны зрелище наверняка могло удивить каждого. Стоят себе несколько игроков по колено в воде и держат в руках здоровенные красные ракушки, завороженно смотря на их содержимое. Первым опомнился опять я. Видимо, опыт сказывается. Либо я просто привык к подобным событиям. Поэтому относительно четко, хотя немного хрипло, смог выговорить. Обалдеть. Да охренеть просто! Поддержал меня Бом. Это же деньжища! И подарки еще как в тему. Очень в тему. Блин, босс, ты просто... Был бы ты девушкой, я бы тебя расцеловал в засос. Расцеловал в засос? Хм. Сокровище! Радостно пищала Кэлен. Крей улыбался. Молча стоял и сиял широчайшей улыбкой во все свои гномьи зубы. Док? У лекаря не выдержали ноги, и он плюхнулся в воду, не отрывая взгляда от дикой суммы, доставшейся ему в мгновение ока. Губы нашего штатного доктора едва-едва зашевелились, и он тихонько пробормотал. «Наконец-то счастье и в меня плюнуло!» «Мда. Орбит. Орбит!» Злобно завопил я, глядя, как лысый эльф собирается запулить здоровенным рубином в воду. «Блинчики!» — протянул эльф. «Игра. Спорим, 5 раз отскочит от воды. Я бросаю рубин, а ты изумруд». «Нефиг драгоценными камнями в блинчики играть!» — взорвался я. «Положи камень в ракушку, ракушку отнеси в личную комнату и не трогай. Деньги всегда пригодятся». «Пригодятся?» Лысый эльф надолго задумался, видимо, пытался понять, для чего могут пригодиться драгоценные камни, если ими нельзя играть в блинчики. Кира, беда, тоже улыбалась, явно радуясь столь богатой добыче. Но не столь бурно, как остальные. Это понятно. Думаю, она не раз бывала на клановом складе или в помещении казны, так что видела и куда более крупные суммы. Покосившись на беду, я вернулся к изучению своего щедрого дара, достойного старшего вождя. 2 предметами, лежащими поверх злата, были серебряный меч без ножен и массивный перстень, испещренный загадочными знаками. Первым делом я вгляделся в оружие и без особого восторга прочел его данные. Ничего интересного для персонажа магического класса. Одноручный меч рубака-паладина Клота обладал весьма неплохим физическим уроном, который увеличивался вдвое, если противником являлась нежить. Был способен рубить и уничтожать даже призрачных созданий, что объяснялось зачарованным серебряным клинком. Меч становился доступным с 90 уровня и требовал 140 силы и 60 ловкости для минимального порога к использованию. Из плюшек опять плюсы к силе и, соответственно, к физическому урону. Плюс в темноте клинок ярко светился, разгоняя тьму. В общем, не по моей руке вещица, да и ни к чему мне оружие ближнего боя. И посему я решительно захлопнул створки ракушки, предварительно не забыв взять еще не изученный перстень, выполненный из красного золота. А вот это уже куда как более интересная и полезная штуковина. Название — «Мудрость Лоцмана». Тип украшения. Описание. Массивный перстень красного золота с вычурной резьбой и магическими рунами. Создан мастером-ювелиром Кассаоном Старым по заказу королевского лоцмана Фиора Зоркова. Класс предмета редкий. Прочность 211 из 230. Доступно к использованию при минимальный уровень 140, мудрость 70, интеллект 200. Эффекты. Плюс 60 к мудрости, плюс 300 к мане. Дополнительный эффект. При приближении к мелям и рифам перстень начинает ярко мигать красным светом, предупреждая о грозящей опасности. Умение действует только в том случае, если владеющий кольцом персонаж находится на носу или мостике судна. Время перезарядки умения — 60 минут. Даже не раздумывая. А что тут раздумывать? Я немедленно упрятал кольцо в мешок. Потом уберу в личную комнату, где оно и останется. Колечко для мага весьма полезное, но больше всего ценное за мудрость, дающую шанс на критический удар магией и за плюс к мане, что мне крайне необходимо для набора минимального лимита, чтобы суметь использовать уникальное заклинание после прибытия к затерянному материку. Но особо я впечатлен не был. Кольцо на такой уровень должно было бы обладать куда более весомыми плюхами. И раз в описании упомянуты имена мастера и заказчика, можно было биться об заклад, что с этим кольцом есть какая-то давняя история, а может, даже и задание. Вариаций так много, что не стоит и голову ломать. К примеру, данный перстень является семейной реликвией и был утерян во время атаки крабберов много-много лет тому назад. И так далее, и тому подобное. Заниматься этим я не горел ни малейшим желанием. Как ни крути, самой весомой наградой были деньги и драгоценные камни, с помощью которых я смогу приобрести несколько очень и очень неплохих колец с плюсами на ману и интеллект в магических лавках той же Альгоры. Там же вполне реально прикупить пару браслетов на ману. У меня есть наручи от легендарного сета, но там совсем другие эффекты, более подходящие воину. С попавшими в мои загребущие ручки деньгами я смогу создать неплохой ювелирный набор, могущий в случае нужды скомпенсировать нехватку как минимум пару тысяч пунктов маны. И при этом мне теперь не придется занимать деньги у кого-либо. Я сумел заработать их сам, с помощью моих друзей, также не оставшихся без награды. «У меня рыцарский шлем и кинжал», — первой озвучила Кира тип своих подарков. «Перстень и серебряный меч», — поддержал я ее. «Латные перчатки и топор», — вздохнул Док без особой печали. Деньги перебивали любой негатив от неподходящих по классу подарков. «Костяной жезл некроманта и плетёные сандалии», — ответила Кэлен. «Чёрный щит и шпага», — пробурчал несколько озадаченный Крей. «Заплечный мешок экстра-класса и лук», — прогудел Бом. «Мешок просто супер, лук на продажу». «Ребята и девчата, не пора ли валить в безопасность?» «Книга молнии и топор мясника», — протянул лысый эльф. «Неинтересно». «Похоже, раскидали подарки случайным образом», — заметил я. «Чистый рандом, без оглядки на классы персонажей». «Правильно говоришь, Бом, надо сваливать. Если сейчас по дурости потеряем все заработанное, я себе этого просто не прощу. Портуйтесь в города и сразу в личные комнаты или банк топайте». «Принято», — как-то невнятно пробубнил Док, и я вспомнил о его легендарных симптомах. «А тебе, Док, сразу в Реал», — напомнил я. «Или доиграешься?» «Помню, помню», — успокоил меня лекарь. «Как в личную комнату войду, сразу вожму заветную кнопку». «Все, разлетаемся. До завтрашнего утра меня в Вальдире не будет», — на всякий случай предупредил я. «Если наметится что-то интересное и прибыльное, я всех оповещу. Всем пока». Коротко переглянувшись с Кирой, я достал свиток телепорта и активировал его, прошептав Альгора. Безбрежный океан подернулся дымкой и исчез, сменившись короткой темнотой. Оказавшись на одной из центральных улиц Альгоры, я поспешил к ближайшей гостинице, злобно чертыхаясь про себя. Проклятая кроваво-красная ракушка оказалась из класса «неносимых в инвентаре». Прямо-таки злобная шутка. Ярко-красный цвет и большие размеры раковины привлекали к себе любопытные взгляды проходящих мимо игроков, что отнюдь не радовало. Не хватало еще нарваться на профессионального вора, что с моим умением находить проблемы на ровном месте вполне реально. С облегчением вломившись в гостиницу, я оказался в полной безопасности и, широко улыбнувшись незнакомой мне девушке за стойкой, прошествовал к ведущей на второй этаж лестницы. Пора вываливаться в реальный мир. Как оказалось, в мире ином нас уже ждали. Когда из своей комнаты вышла Кира, она застала меня сидящим на все том же многострадальном ящике с консервированной фасолью. Напротив меня сидела мама Лена, в качестве кресла выбравшая ящик с консервированным ананасом. У ее ног стоял довольно вместительный чемодан светло-оранжевого цвета. Чуть поодаль, ближе ко входу, лежало еще несколько предметов, которые я пока рассмотреть не успел. Мама Лена решила поработать курьером доставки, а заодно и проверить, как идут дела. Что особо приятно, когда я вышел из игры, покинул кокон и вышел из комнаты, квартира была пуста. Зато звонил телефон, подняв трубку которого, я и услышал предложение-приказ открыть дверь и впустить маму Лену внутрь. Она самолично закатила чемодан, остальные вещи занесли уже приступившие к обязанностям охранники. Видать, с ними домоправительница и коротала время до нашего выхода в Реал. Но, несмотря на то, что у охраны были ключи-дубликаты, врываться к нам она не стала, чем заработала лично у меня несколько плюсов. За уважение чужой личной жизни. «Мама Лена!» — обрадованно пропищала Кира, подсаживаясь к своей второй маме и сторожевому Церберу в одном лице. «А говорила, ждать будем, ужином угостим!» — сукоризной попеняла воспитанница, домоправительница. «Возникли срочные дела!» — вздохнула Беда. «Мы сами не хотели в коконы лезть. Получилось так». «Вот и я про то же. Ты сюда к нему переехала, чтобы в разных комнатах и в разных коконах лежать? Тоже мне повод для совместной жизни». «Займусь-ка я ужином», — вставая, вздохнул я. «Мама Лена». «А что, Лена, что, Лена? Когда вы на стук не открыли, я-то грешным делом что подумала? Что вы тут, понимаешь, заняты кое-чем таким интересным, что и к двери подойти некогда. А что оказывается?» «Мама Лена». Нарочито игнорируя, можно сказать, дружескую перепалку, я сосредоточился на приготовлении ужина. Кушания будут далеко не изысканные, но сытные и вкусные. Во всяком случае, я на это надеюсь. Думается, Лена останется на ужин, чтобы еще раз проверить, чем тут будут кормить ее любимое бедовое чадо. Потом, отведав предложенных яств, домоправительница с широкими полномочиями наверняка поможет с распаковкой вещей, с осмотром комнаты и прочими хозяйственными мелочами. Чему я мешать абсолютно не собирался. В этом случае меня просто не поймут. Но самое главное, я не был против, ибо уже давно понял, что Лена выполняет для Киры роль мощного якоря и артиллерийского прикрытия одновременно. Смотрит, чтобы никак не желающее взрослеть дитя не унесло слишком далеко и защищает ее от любых жизненных невзгод. Хорошо это или плохо, судить не мне. Жить с Леной в одном доме? Этого я бы, наверное, не выдержал, а в остальном ничего против нее не имел. Судить о слишком сильной опеке я не стану. Потому что если Кира осталась настолько жизнерадостной, упрямой и своевольной, значит, все в порядке. И из дома она не убегала, со всей семьей отношения ровные, судя по ее рассказам. Значит, получилось. Значит, удалось. В отличие от моей семьи, где отец пытался силой вылепить из меня образцового морского офицера, ничем не отличающегося от него самого. Но ведь так не бывает, чтобы без отличий. И без проблем, связанных со столь жестким воспитанием. А Лена сумела не только Киру с братом воспитать и уберечь, но и троих собственных сыновей вырастила и выпустила на волю. Вот только с мужем у них не сложилось. Как раз-таки он, кажись, и не выдержал ее характера. Сломав пачку спагетти, я высыпал их на глубокую сковородку и, залив водой из чайника, прикрыл крышкой. Яичницей с сыром займусь чуть позже, чтобы сразу оба блюда дня подать на стол одновременно. И сделаю-ка от греха подальше большую чашку овощного салата, чтобы Лена не попрекнула меня несбалансированным питанием. Сам не заметил, как потянулся за помидорами не к холодильнику, а к несуществующему мешку за плечами. Едва удержался, чтобы не рассмеяться. Синдром Вальдиры в чистом виде. Первые признаки у меня появились очень давно, когда после месяца игры на улицах реального мира автоматически первым делом смотрел не на лица людей, а в воздух над их головами, выискивая упоминания об имени, уровне и принадлежности к кланам, заодно подспудно удивляясь, почему они разгуливают без оружия и доспехов. Да, волшебный мир Вальдиры настолько прочно вошел в мою жизнь, что я порой не отличаю одну вселенную от другой. И не только я. Уже давно в практику психиатров вошли услуги по вправлению свихнувшихся мозгов игроманов на место. Иногда получалось успешно. Иногда не получалось. Ходят и ходят по сети упорные слухи о спятивших вальдирцах, отправленных прямиком в психушку из-за крайне опасного поведения. Однажды я слышал, что один из таких ушедших в мир грез заявился в купеческую лавку и попытался обменять меховые шкурки на хлеб и специи. Если переложить на нормальный язык этого мира, один индивид, окончательно поехавший, явился в супермаркет и попытался втюхать кассиру несколько окровавленных кошачьих шкурок, требуя взамен хлеб и соль. После чего быстро прибыла полиция, и охотника забрали с собой. Вместе с его товаром. Больше его никто не видел, но надо думать, что держат Горемычного в комнате с частыми решетками на окнах. У меня пока все, слава богу, в порядке, но из Вальдиры надо бы выныривать почаще. Не хотелось бы внезапно свихнуться, да начать рвать траву в парке на продажу и охотится на тараканов ради их ценных лапок. Да и не только из-за опасения свихнуться. Много чего происходит из-за пристрастия к игре. От вальдирцев уходят жены или мужья. Их выгоняют с работы. О них забывают друзья. Очень трудно жить или общаться с тем, кого нет в этом мире. Благодаря Вальдире в больницах вновь зачастил термин «атрофия». Трудно держать тело в порядке, если весь день напролет лежишь в игровом коконе, практически ничем не отличаясь от погрузившихся в кому больных. А к атрофии добавилось ожирение. Это когда выполз из кокона, набил желудок на скорую руку и вновь залез в кокон. В общем, надо что-то делать как можно скорее, дабы не пришлось узнать о подобных бедах не из сети и теленовостей, а по собственному опыту. Обязательно надо что-то делать. Потом, когда закончится эпопея с затерянным материком. Но это крайний срок. Раньше меня спасала работа, где надо было сидеть, ходить, иногда бегать. Сейчас же целый день напролет мой разум бродит по бескрайнему волшебному миру, а бренное тело заперто в темнице, застыв в опасной неподвижности. Благо, лечение простое. Временный отпуск от Вальдира. Несколько недель активного отдыха где угодно, лишь бы там не стоял твой кокон, одним своим присутствием неудержимо маня к себе. Как только все закончится, прихвачу Киру и мотану куда-нибудь к морю. Все те же сетевые слухи утверждают, что нет способа восстановить тело лучше, чем ежедневное плавание. Ну или аэробика, бег, обучение боевым искусствам. Все это помогает держать себя в тонусе. Других вариантов, кроме спорта, нет. Никаких иных вариантов. Разве что кроме совсем уж радикальных. Радикальных. Сняв со сковороды крышку, я добавил соли и аккуратно перемешал спагетти. Теперь подождать, пока вся вода не выкипит, и немного обжарить. За моей спиной Лена с Кирой продолжали о чем-то говорить, изредка похохатывая и явно никуда не торопясь. Ну и отлично. Радикальных вариантов. Сегодня утром, когда мы оседлали мой подвешенный кокон и переезжали, в самом начале выпуска вальдирских новостей были упомянуты те самые иные варианты. В нескольких российских городах уже имеются особые центры вальдиры, расположенные на самой окраине, обычно посреди зеленых насаждений, с высокой оградой по периметру и очень надежной охраной. Чаще всего здания находятся именно на окраинах или даже за городом, потому как по площади занимают большое пространство и всегда строятся с нуля и по единому проекту. В нашем городе такого центра нет, а вот в столице их целых 4. И это далеко не просто административное здание со странным и мудреным названием «Специализированный особый центр Вальдиры «Новая жизнь»» плюс разные номера в конце. Что там специального и особого? Много и одновременно ничего. Народ по всему миру быстро переименовал заковыристое название, придумав простое и жизненное посольство Вальдиры. И этим все сказано. Это и есть радикальный метод. Правда, доступен он не для всех. Официально говорят так. Для людей с врожденными или приобретенными увечьями и болезнями, существенно ограничивающими их жизнь в обществе. То бишь инвалиды. Вторая истина. Никем официально не оглашенная, но абсолютно правдивая. Надо быть очень богатым и вменяемым. Тогда при изъявленном тобой ясном желании тебя погрузят в Вальдиру, где ты и будешь с того момента жить-поживать и добра наживать. А за твоим телом станут пристально наблюдать врачи-специалисты, не вытаскивая твое сознание при этом из игры. Такие вот веселые центры, совсем недавно приступившие к выполнению своих функций. Но это и правда радикально до предела. Дальше уже некуда. Отсюда и придуманное название — посольство Вальдиры. Ведь ты словно подаешь туда просьбу о смене гражданства, например, с российского на вальдирское. Само собой не по-настоящему, но суть это не меняет. Жил здесь, а стал жить там. Разве что паспорт не дали. Я на такое никогда не пойду. Как ни крути, а я ценю реальную жизнь и ее радости куда сильнее, чем компьютерную игру с игрушечными богами. Но и возразить ничего не могу, ибо мне посчастливилось иметь рабочие ноги, руки и вполне подчиняющийся мне позвоночник. Если бы передо мной стоял выбор жить здесь и все время быть прикованным к постели, либо же переселиться туда и опереться пусть на виртуальные, но с готовностью подчиняющиеся тебе и поддерживающие тебя ноги, не знаю, что бы я тогда выбрал. ужин скоро?» Голосок Киры отвлек меня от несвойственно глубоких для меня раздумий. «Ага», — кивнул я. «Минут через 10 прошу за стол, уважаемые дамы. Блин, стол-то еще не готов. Ладно, что-нибудь придумаем. Кир, там где-то среди консервов были банки с компотом. Выбирай любые». «Варенье?» «И варенье», — согласился я. «Раз уж отмечаем новоселье, закатим пир горой. И вино есть. Хорошее. Кутить так кутить». Запнувшись, я покосился на маму Лену и поспешно добавил. «Но в меру. Все должно быть в меру. О, надо еще Пал Палыча позвать. Кир, позвони ему, а то я к плите прикован. Пусть с нами поужинает. Заодно все и обговорим». «Ладно. Вот варенье. Абрикосовое. Рос, яичницы побольше сделай. Люблю я твою яичницу». «Сделаю, сделаю». Вздохнул я, открывая дверцу холодильника и цепляя яйца. Кира сняла трубку телефона и, косясь на прикрепленную к стене памятку, начала набирать номер. Я продолжал готовить. Лена подступила к чемодану, явно собираясь начать распаковку вещей. В общем, прямо-таки домашний уют и предстоящий семейный ужин. Вот только разговоры за ужином будут далеко не семейного толка. А как проводим гостей, все оставшееся время сможем, наконец, остаться вдвоем.